17 ноября 1938 года. Я знаю, что должна уничтожить этот дневник, но сделать это выше моих сил. Может, когда-нибудь он и станет причиной моей смерти, но пока он странным образом приближает меня и к Карлу, и к тебе, мой дорогой Вальтер. Последние дни я почти не вижу папу, а когда мы все же встречаемся, он так открыто демонстрирует мне свой гнев, что даже выходит из комнаты, где я нахожусь, я как будто ему противен мой вид. Ужасно тяжело жить и не знать, поможет он или нет. Но я сдерживаюсь изо всех сил и не задаю вопросов. Все равно это ничего не изменит, только разозлит его еще больше. Мама однажды спросила, не поссорились ли мы. Я сказала, что это из-за школы домохозяек, и она умолкла. Она с головой ушла в свое горе и даже не замечает напряжения между нами. В воскресенье мы с Томасом и Эрной ходили смотреть киножурнал. Хорошо, что папа не запретил мне хотя бы это. Пока. Томас заботлив и внимателен ко мне. Очень переживает из-за моего самочувствия после той ночи. А мне противно до тошноты. Не понимаю, как может народ, который считает себя цивилизованным, вести себя так жестоко и беспощадно. И как может наше великое германское государство, правители которого твердят о чести, правде, справедливости и мире, так нагло лгать собственному народу? Но похоже, что так думает только я одна. Через несколько дней папа зовет меня к себе в кабинет. Он сидит за столом, а я стою перед ним, как гимназистка перед директором, который решает ее судьбу. Но папа избегает смотреть на меня, и ужин начинает проситься назад из моего желудка. «Я договорился», — без всяких предисловий говорит он. «Это... то есть Вальтер отпускают?» Переспрашиваю я, обеими руками хватаясь за стол, чтобы не упасть. Папа вынимает изо рта сигару, выпуская длинную струю сладковато-липучего дыма. «Пришлось надавить на кое-какие рычаги». Голос звучит горько. «Но лагеря переполнены жидами. Поэтому те из них, у кого есть виза, пусть убираются, чем скорее, тем лучше. Так что твой грязный еврей сможет уехать. Но его отец и дядя останутся». Мы смотрим друг на друга через стол. Любви больше нет. Он держит себя в руках, но я чувствую, как гнев волнами ходит под его кожей. «Он должен уехать до конца месяца. С этим мне помог мой друг, судья Фукс. Сделал ему все бумаги, паспорт и даже свидетельство об уплате налога». Стряхнув пепел с сигары в пепельницу, отец делает глоток виски из стоящего рядом стакана. «Счастью для тебя, Фукс мне кое-что задолжал. Не так давно я тоже оказал ему услугу. Не допустил скандала, придержав публикацию в газете «История» с неким мальчиком, в которой оказался замешан судья. Выплывет то дело наружу, его карьере конец. Но кто из нас без греха, а?» Он опять затягивается сигаретой, а сам глядит на меня в упор. «Папа, спасибо, я больше...» «Сядь». Дрожащими руками я нащупываю подлокотник кресла и сажусь. «А ты знаешь, Герта, что после той ночи наказали только тех немцев, которые насиловали евреек во время погромов?» Я мотаю головой. Он подается вперед, лицо наливается краской гнева. «Они совершили преступление», — продолжает он, «которое страшнее убийства. А знаешь, чем?» Не могу отвести от него глаз и снова мотаю головой. «Нет, ну так я тебе расскажу. Тем, что они нарушили закон, строжайше запрещающий половые сношения между арийцами и евреями. Они подвергли опасности то единственное, что для нас по-настоящему свято — нашу расовую чистоту. Для нас нет ничего важнее и ничего дороже беспримесности нашей крови. Именно за нее мы боремся день и ночь, не покладая рук. Кровь — наше самое драгоценное достояние, а они покусились на ее святость. Этих людей исключили из рядов национал-социалистической партии, всех до единого. Но это лишь начало наказания этих предателей, этих безмозглых идиотов». И он со злостью давит сигару в пепельнице. «А что будет убийцам?» «Их уже отпустили. Они выполняли приказ». Я жду, что еще он скажет, но папа молчит, делает глоток виски, гоняет его во рту. «Зачем ты мне это рассказываешь?» «О, ты прекрасно знаешь, зачем. Мы ведь понимаем друг друга, да?» И он улыбается мне, как победитель. Решил, что теперь он все обо мне знает. и делает мне предупреждение, уверенный в том, что я не посмею им пренебречь. Тень Карла на миг заслоняет от меня папу. «Будь осторожна, мышонок. Я больше не смогу тебя защитить». Мои щеки вспыхивают. «Да, папа», — говорю я. «Мы понимаем друг друга». «Дело сделано», — сообщаю я Эрни, когда меня снова отпускают на собрание БДМ. «Никто ведь не боится теперь, что я улизну с каким-нибудь евреем? Репутация Эрны неколебима, по крайней мере, в глазах мамы и папы. Ее влияние на меня по-прежнему считается благотворным. Если бы они только знали». «Ну, слава богу!» — Эрна стискивает мне руку. «И как ты только справилась?» «Мы в гостиной Фройлен Аккерман ждем, когда соберутся все. Сегодняшнее собрание посвящено подготовке к рождественскому концерту, на котором будут играть два оркестра — нашего отряда и отряда Гитлер-Югенда из нашего округа. Каждый раз, когда планируется мероприятие совместное с мальчиками из Гитлер-Югенда, в отряде начинается возбуждение. Вот и сейчас низкое гудение голосов по всей комнате то и дело прерывается хихиканьем. Мы с Эрной стоим у окна подальше от остальных. «Отныне я хожу по краю пропасти», — продолжаю я. «Папа никогда не будет мне доверять». Она кивает. «Когда Вальтера выпустят?» «Через 2 дня, но мне запрещено с ним видеться». «Разумеется». «Но я все равно его увижу». «Конечно», — Эрна улыбается. «Буду рада обеспечить прикрытие». У меня перехватывает горло. «Спасибо». В комнату входит фройлен Аккерман с большим подносом. На нем блюдо с бутербродами и кувшины с соком. «Думаю, можно уже начинать. Большая часть отряда здесь». Она окидывает комнату взглядом. «Вы двое идите сюда, садитесь», — говорит нам фройлен. «На ковре места всем хватит». Мы послушно усаживаемся рядом с другими девочками. «Начнем с песни», — говорит фройлен Аккерман, когда все рассаживаются. Пролистывает страницы песенника под названием «Мы, девочки, поем». «Пожалуй, с этой! К оружию, народ!» Шелестят страницы, девочки прокашливаются, готовясь петь. «Видишь, сияет заря на востоке. Это знак свободы, близость солнца. Мы вместе, в жизни и в смерти, что бы ни случилось. Почему ты не с нами? Отбрось сомнения. В наших жилах германская кровь. К оружию, народ! К оружию, народ!» Я не могу заставить себя произносить эту гадость и перестаю петь. Эрна, скосив глаза, видит мои плотно сомкнутые губы и за все силы тычет меня локтем в бок. Сдвигает брови, едва заметно качает головой. Нехотя я начинаю петь 2-й стих. «Стар и млад, каждый тянется к свастике стягу. Горожанин, селянин, рабочий, пахарь, каждый машет мечом или молотом бьет по наковальне. За свободу, за Гитлера, за хлеб и работу. Германия, проснись, забудь страдания. К оружию, народ!» Позже, когда мы идем домой, я рассказываю Эрне, в чем поклялась, пока делала вид, будто произношу слова песен. «Как только Вальтер уедет, я начну помогать твоему отцу в сопротивлении. Пожалуйста, расскажи мне, что я могу сделать». Эрна берет меня под руку. «В нынешних обстоятельствах для тебя это слишком опасно. За себя я не боюсь, мне уже все равно, честно». «Да мне и сказать, в общем-то, нечего. Никакой организации вообще-то нет. Так, несколько разрозненных контактов и все. Больше сейчас невозможно, у гестапо везде свои уши. Стоит только шепнуть что-нибудь против правительства, как тут же начинаются аресты. Люди боятся». «Чем же тогда занимается твой отец?» «Поддерживает контакты. У них подпольная сеть. Люди, которые в ней состоят, знают лишь 1-2 других, с которыми держит связь. Так что если кого-то арестуют, то всех он не выдаст. Насколько я понимаю, они передают информацию, пытаются помочь людям выехать из Германии. Укрывают тех, кого не удается отправить, находят им убежище, особенно детям». «Я хочу помогать, Эрна, всем, чем только смогу». Домой мы идем молча, думая каждый о своем.